Я на солнышко гляжу, все лежу и лежу, и на солнышко гляжу. И все-таки это не по правде, ведь я сплю с закрытыми глазами. То, что коты умеют мяукать, это знают все. А вот мультипликационный кот поет, и поет задушевно. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Поют улитка и ежик, волк и заяц, крокодил и, да, короче говоря, в мультфильме могут петь все. Чунга-чанга, синий небосвод, чунга-чанга, это круглый год. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. Вот оно какое наше лето, лето яркой зеленью одето, лето жарким солнышком согрето, дышит лето ветерком. От улыбки станет всем теплей. И слону, и даже маленькой улитке. Так пускай повсюду на земле, будто лампочки включаются улыбки. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба... На «Союзмультфильме» всегда звучат песни, а это значит, что у работников студии хорошее настроение. И это понятно, ведь у них большой праздник, юбилей, 50-летний юбилей студии. С днем рождения, «Союзмультфильм»! Ребята ждут от тебя новых веселых мультиков. Медалью за улыбку 1986 года награждается киностудия «Союзмультфильм». Медаль за улыбку мы взрослым вручаем, с которыми мы никогда не скучаем, за то, что они уважают ребят и самое главное их веселят. Белый желток. Ребята, вы, наверное, помните, как в одной из наших передач Николай Владимирович спросил. Да-да, я спросил, друзья мои, я что-то запамятовал. Какой тут падеж, родительный или винительный? Как надо правильно сказать, я не вижу белого желтка или я не вижу белый желток? И я ответил, это же очень просто. Кого-чего, родительный падеж, белого желтка. Как родительный, возразил я, это винительный. Не вижу кого-что, белый желток. И вот тут я сказал, да, все ясно, вы оба попались на одну удочку. Вы думали о грамматике, а надо было думать о смысле, друзья мои. Разве желток бывает белым? Он в любом падеже желтый. Вот этот разговор и послужил началом новой рубрики под названием «Белый желток». С тех пор в каждой передаче звучали головоломки, загадки и задачки с подвохом. И наши слушатели всегда присылали нам ответы. Надо сказать, что и на последние наши вопросы пришло очень много ответов. Если помните, каждый из нас загадывал по одной загадке. Да, я, например, спросил, можно ли построить такой дом, чтобы все стороны его выходили на юг? Самое первое письмо мы получили от Марины Шпак из города Энгельса. Она считает, что такой дом построить нельзя, потому что стороны дома ходить не могут. А Павел Щербакин из Минусинска пишет, что такой дом надо построить на Южном полюсе. А по-моему, если построить дом на Южном полюсе, то все его стороны будут выходить на север. Верно, Николай Владимирович? Конечно, конечно, Володя. Алик, да? Продолжайте, пожалуйста, читать письма. Пишет Галя Макейкина из Оренбургской области. Если построить дом всеми сторонами на юг, то получится одна длинная стена. Друзья мои, послушайте, что пишет Леня Анциферов из Омской области. Надо построить дом, прижатый к горе. Тогда все окна будут смотреть на юг, а с другой стороны окон вообще делать не надо. Интересно. А правильные ответы есть? Конечно. Правильных ответов, вернее, писем с правильными ответами хоть отбавляй. Вот, чтобы все стороны дома выходили на юг, надо такой дом построить на Северном полюсе. Вот, вот и вся разгадка. Конечно. Спасибо, ребята, за правильное решение. Ну, а кто загадывал вторую загадку? Я. И знаете, Николай Владимирович, наверное, мой вопрос оказался слишком легким. Я спросил, чему равно произведение всех цифр? Ребята ответили, произведение всех цифр равно нулю, потому что ноль тоже цифра, а все, что умножается на ноль, равно нулю. Даже ни одного неправильного ответа. И вы от этого, кажется, немного расстроились, Володь? Ну, в общем-то, да. Напрасно, напрасно. Радоваться надо, что ребята так хорошо знают математическое правило. Николай Владимирович, а какую вы загадывали загадку с подвохом? Что-то про часы. Ну, как же. Я спросил, сколько раз в сутки часовая стрелка проходит над минутной? А? Хорошая загадка? Хорошая. Мне самому нравится. Вы посмотрите, вот сколько писем пришло. Вот они. Читайте, пожалуйста. Так, вот. Галя Соловьева из Ленинграда пишет. В течение одних суток минутная стрелка встречается с часовой 22 раза. Нет, 23. Витя Бочаренко из поселка Донского Калининградской области считает, что 23 раза. А Сергей Кравченко и его сестра Лера из Таганрога в результате сложных математических подсчетов пришли к выводу, что 24 раза. А какой же ответ правильный? Минуточку. Дайте мне, пожалуйста, вон то письмо. Вот это? Не-не-не, вот ага, это. Вот, пожалуйста. Да, спасибо. Я очень внимательно слушала ваши загадки, пишет Ира Куриткова из Могилева. И когда записала последнюю, то посмотрела на часы и сразу заметила, что часовая стрелка находится под минутной, следовательно, часовая стрелка никогда не проходит над минутной. В этом и был подвох. Это было для меня большое открытие. Видите, какая Ира внимательная. Ну, внимательных ребят много, и все они ответили правильно. Но сегодня мы не успеем их назвать. Нам надо успеть загадать новую загадку. Я думаю, ребята нас простят. А мы за это загадаем не одну, а две загадки. Правильно. Одну потруднее, другую полегче. Чур, я первый загадываю. Загадку прислал Олег Кадук из города Верхняя Пышма Свердловской области. Слушайте внимательно. Какая ветка не растет на дереве. Какая ветка не растет на дереве? Да. Таких веток не бывает. Подождите, Олег. Теперь я загадаю. Висит на стене и падает. Что это? Как? Висит на стене и падает. Что это? Да. Ждем ваших ответов, ребята. Что-то знакомая мелодия. Николай Владимирович, это песенка Бориса Савельева и Ларисы Рубальской «Колючки». Она впервые прозвучала в нашей радионяне. А, помню. Приятно, что она понравилась ребятам. А поет ее Даша Аганезова. Может быть, люблю трасс, трубы яркий зонтик, если тучка бросит. начинаем веселый урок. Друзья мои, вы не забыли мою просьбу? Нет, не забыли. А какая была просьба, я не знаю. Вот вы меня просто подвели. Я же просил написать к этому уроку сочинение на тему, как я провел лето. А мы написали. Ах, написали? Да. Ну, тогда другое дело. Молодцы. Читайте, пожалуйста, скорее. Алик, читайте вы первый. Сейчас. «Как я провел лето». Сочинение. В один из первых дней каникул я сел в электричку, которая отправилась с Казанского вокзала в 6:53 с 4-й платформы. За окном мелькали сады, огороды, деревья и станции. Электрозаводская, Фрезер, Новая, Ухтомская, Вишняки, Перово, Люберцы, далее везде. Жили мы в деревне, в большом доме, номер 5, по улице Садовая, деревня Копаткино Люберецкого района Московской области. Каждый день я загорал. Сначала на левом боку, потом на правом, потом на спине и, наконец, на животе. И все-таки я немного обгорел. Особенно спина, левый бок, правый и живот. В деревне у меня появилось много новых друзей. Петя Степанов, Степа Петров, Зина, Коля, Вася, Федя и Миша Пичугины и весь 6-й отряд из соседнего пионерлагеря «Звездочка». Список отряда прилагаю в конце сочинения. Вернулся я из деревни окрепшим, загорелым, на Казанский вокзал, электричкой 17:35 на вторую платформу. Так что лето я провел хорошо. Да, я бы сказал, необычное сочинение. Да? Ну, теперь вы, Володя, читайте, пожалуйста. Так, «Как я провел лето». Сочинение. Ах, сможет ли мое робкое перо описать родную природу? Зеленела трава, синела река, краснели яблоки в колхозном саду. Их охранял сторож дядя Егор. Что можно сказать о нем? Для нас, ребят, он был типичный лишний человек, как Печорин или Чацкий, только с берданкой в руках и злым полканом на цепи. Жестокий, мрачный полкан олицетворял темные силы. Когда-то и он был веселым щенком, но жизнь на цепи, оторванность от общества ожесточили полкана. И все-таки к концу каникул нам удалось посеять в его душе доброе, вечное. Мы приносили ему косточки, а он нам яблочки. Так добро победило зло. Все. Да. Молодец. Ну что ж, друзья мои. Конечно. Я думаю, что вы оба впали в крайность. Как это так? В одном сочинении чересчур много ненужных подробностей. Оно больше похоже на расписание пригородных поездов. Это у него. А второе написано так пышно, и в нем так много чужих мыслей, что для своих просто не остается места. Это у тебя. Да. Не знаю, а мне мое сочинение нравится. Мое еще лучше. Вот как? Да. Тогда я сейчас объединю два ваших хороших, как вы считаете, сочинения в одно прекрасное. А вы посмотрите, так ли оно прекрасно, как вам кажется. Дайте-ка ваше сочинение сюда. Пожалуйста. Ага, вот так. Ну что ж, начинаем. «Как я провел лето». Разве можно не любить зиму, осень, весну, лето? Летом 1986 года нашей эры в 7:45 утра я подумал, а почему бы не поехать в деревню электричкой в 8:33 с 4-й платформы Казанского вокзала. Под перестук колес я задремал и проспал Электрозаводскую, Фрезер, Новую, Ухтомскую, да. Дали везде. Так начался мой месяц в деревне, где я жил в комнате 17 квадратных метров, в которой стоял телевизор «Рекорд 333» на напряжении 220 вольт. Однажды выхожу один я на дорогу, вдруг, откуда ни возьмись, маленький комарик и кусает меня в лоб, в ухо, в нос и, наконец, в глаз. Ах, сможет ли мое робкое перо описать мой дивный вид после этих укусов. Багряным румянцем загорелся мой лоб, алой розой расцвело ухо, ярким закатом пламенел нос, и лиловый фонарь зажегся на моем орлином глазу. В поступке комара проявилась вся хищническая сущность этого типичного представителя кровососов и тунеядцев, привыкших жить за чужой счет. А я лето провел хорошо. Поезд прибыл точно по расписанию. Расписание прилагаю в конце сочинения. Очень здорово, это смешно. Конечно, друзья мои, я понимаю, что за один урок нельзя научиться хорошо писать сочинение. Но раз вы смеялись, значит, поняли свои ошибки, и наш урок прошел не зря. Вот и все. Веселый урок окончен. Ну что ж, дорогие друзья мои, наша передача подходит к концу. И нам осталось только сообщить кое-какие интересные факты из жизни бывших школьников, а ныне тех, кто готовил сегодняшний выпуск. Знаете ли вы, что у композитора Бориса Савельева в школе по пению была тройка? Что редактор передачи Елена Лебедева лучше всех в школе играла в классике. А наш режиссер Татьяна Сапожникова заинтересовалась радио еще в первом классе. Она открыла заднюю стенку приемника, чтобы посмотреть, кто там сидит и поет. Знаете ли вы, что наш радиоволшебник Николай Владимирович Литвинов так хорошо учился в школе, что до сих пор помнит наизусть таблицу умножения? А мои уважаемые помощники Владимир Винокур и Александр Левинбук вместе с автором передачи Ефимом Смолиным клянутся, что списывали только один раз в жизни, и то железнодорожное расписание. Вот и все. Мы еще раз поздравляем вас с началом занятий. Желаем здоровья и интересной учебы. Радио-няня, радио-няня, есть такая передача. Радио-няня, радио-няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей.